Глава 14. Когда дверь за господином Валином закрылась, Анита еще некоторое время просидела молча. Мог ли герцог ее не разыгрывать? Или это какая-то оперативная комбинация? Если бы неделю назад кто-то сказал девушке, что у нее первый уровень магического потенциала, она бы рассмеялась в голос. Сейчас же чародейка просто не знала, во что верить. В дверь аккуратно постучали, и, не дождавшись ответа, в проеме показалась знакомая вихрастая голова. «Мы зайдем, мисс Мелроуз», — неуверенно уточнил Викус. Анита кивнула, снова раскрывая журнал. Дела ее заметно шли в гору, тираж рос. Но вот потерянные из-за проклятого Саймона деньги явно ощущались. Придется затягивать поясок, потому что совершенно не ясно, почем ей удастся купить магический порошок. Чародейка принимала по очереди деньги у мальчишек и расспрашивала их о ведьме и прогулке. Вырисовывалась любопытная картинка. Многие в городе знали про эту ведьму, но многие ее и боялись. Неудивительно, сила, от которой не знаешь, чего ожидать, не может не вызывать опасений. Но если сложить все рассказанные истории, поделить надвое и отбросить шелуху, получалось, что ведьма вроде бы и не вредила никому, а даже наоборот, усиленно помогала. Рассказывали, что в ее лавке можно найти снадобье на любой случай жизни. А для магов, практикующих зелье варенья, еще были и разные редкие ингредиенты. Откуда их берет дикарка, Аните было, в общем-то, все равно. В ее ситуации ей-ей и ворованный порошок из-под полы купишь, лишь бы газета существовать не перестала. Но вроде бы по обрывочным данным, ведьма была еще и законопослушной. И даже официальную лицензию от магпотребнадзора получила и на двери повесила. Лучше бы к ней наведаться самой, но вот как тут выбраться? Новый номер готовить надо, да с пожаром разобраться. Герцог, конечно, велел ей не высовываться, только вот леди в беде не ее имидж. Так уж повелось с младших классов пансиона. Хочешь, чтобы не было проблем? Позаботься об этом сама. Про видимый же с Каланчи участок мальчишки практически ничего интересного не узнали. Да, у банка, у магазинов и даже у складов толклись подозрительные личности. Но, судя по описанию, это как раз и были переодетые сотрудники полиции. Тот же кусок карты, который уходил в частный сектор, вообще казался ничем не примечательным. Люди ходили на работу, с работы. Поливали клумбы, дети гоняли мяч. Однако Викус, подумав, добавил. «У кожевника Хьорта. Только дела что-то слишком хорошо идут. Клиенты один за другим. А мой дед говорит, что шкурки у него тухлые, тонкие и дырчатые. Дед такие б ни за что не взял. Ему марку держать надо». «Хм. Дед Викуса тот самый сапожник Улив Барт, что значился в бухгалтерской книге под цифрой 2. И его мнению можно было верить. Странно, конечно, что за таким низкопробным товаром народ зачастил. Но к Каланче это отношение вряд ли имеет. Анита попрощалась со своими агентами, но унять профессионального любопытства уже не сумела. Мог ли кожевенник запалить Каланчу и скрыться? Он, конечно, мощноват для лазания по водосточным трубам, но вдруг есть сообщник. Допустим, они ограбили кого-то и теперь распродают из-под тишка. Неуемная фантазия Анита, за что в детстве ей не раз перепадала, принялась рисовать картинки одна небывалее другой. Чтобы не изводить себя домыслами, девушка решила, пока еще не слишком поздно, прогуляться в тот район самой. Хотя сначала надо было дать задание фамильяру. «Феня! Фень!» — позвала чародейка, но ответила лишь тишина. Девушка внезапно поняла, что не видела куницу с того момента, как она притворилась статуэткой во время прихода герцога. Фамильяр хоть и был довольно общительным, однако жизнь в Садаахе научила их с Анитой не афишировать его существование. Поэтому при появлении незнакомцев Феня, как правило, исчезал. Но теперь-то они остались вдвоем. Анита пошла по комнатам в поисках питомца. Феня дрых прямо на кухонном столе, впившись зубами в недоеденный кусок колбасы. Это было все, что осталось от еще совсем недавно приличного колечка. Анита щелкнула пальцами, и куница тут же подскочила от резкого звука и выразительно икнула. «Ну что опять?» — недовольно спросил он. «Задание есть важное. Как раз для такой бесподобной магической сущности, как ты». Фамильяр с гордостью тряхнул слежавшейся ото сна шерсткой, распушая ее. «А еще колбаски купишь?» «Феня, обжора ты, а не сущность. В тебя-то и этот кусок уже не влезает». «Че это не влезает?» — возмутился Феня, задвигая оставшийся шмат за спину. «Это я его растянуть удовольствие оставил». «Ладно, получишь свою колбасу, собирайся». «Куда?» «К дикой ведьме в соседний город порталом и назад. Я раздобыла адрес. Напишу письмо узнать про магический порошок. Если у нее есть все, как народ болтает, то, может, и нам повезет». «А вдруг она близорука? Решит, что я кролик зажарит и съест». «Вот и кто теперь чушь несет? Она молодая и красивая, и зрение у нее острое». «Тем хуже. Решит еще меня переподчинить». «А я ведь тебя люблю». Ласковым голосочком протянул фамильяр и, подойдя к столу девушки, потерся о ее руку бочком. «С тобой жить хочу. Мы же фамильяры редкие такие. А как ты без меня? Ты ж без меня пропадешь». «Феня, хватит театра. Если что-то пойдет не так, сразу телепортируешься. Всего-то дел». «Ну, не ленись, нам очень порошок нужен, а я никак сейчас из Форсберга уехать не могу». «Из-за своего шпика, да?» «Феня, при чем тут мистер Вален вообще? И сколько раз тебе повторять, он не шпик, а глава тайной службы?» «Ну да, ну да. А еще герцог, великий мозгоправ и спаситель невинных барышень от мышей. Только ты бы это, поаккуратней с ним. Мне-то со стороны видно, как он на тебя зыркает. Все, все. Давай адрес и письмо, ухожу. Не надо такие глазищи делать». И куница, спрыгнув со стола, направилась в коридор. «Нет, погоди», — окликнула Анита. «Договаривай уже. Какой такой у мистера Валена взгляд?» «Какой-какой», — проворчал Феня, предусмотрительно прячась за угол. «Как у меня на колбасу. С аппетитом и вожделением».